Среда, 30 марта 1977 года, 14:55. Ленинград, Красноармейская улица. Нога за ногу, плетемся из школы, перебрасываясь шутками. К сожалению, до Томиного дома всего 400 метров. Даже неторопливо бредя, мы пройдем эту дистанцию 10 минут. Ну, еще немножко можно будет у парадной потоптаться. Перехватываю в левую руку оба портфеля и пускаю в ход домашнюю заготовку. Достаю из конверта, вложенного во внутренний карман куртки, 2 самодельных батончика мюсли. Неторопливо помахал приманкой перед чуть вздернутым носиком. «Хочешь?» «Что это?» В изумлении разве что не обнюхала. «Сладкие батончики вчера испек. Геркулес с тертым яблоком, корицей, изюмом и медом. Вкусно!» Тяну тоном профессионального соблазнителя и смачно откусываю от своей порции. Действительно вкусно. Меда с корицей не пожалел. «Спасибо». Батончик энергично вырван у меня из рук, и мы захрустели на пару. «М-м-м», закатив глаза к небу. «Здоровски. Сложно сделать». Перед подсечкой делаю драматическую паузу, потом что-то припоминаю, потом небрежно роняю. «Да нет, наоборот, просто. Хочешь, завтра после школы зайдем ко мне, пообедаем, и я проведу инструкторско-методическое занятие. За час управимся. Кстати, обжаренный геркулес можно не только в батончик формировать, но и россыпью делать, а потом с молоком на завтрак. Тоже вкусно. И полезно». Томас с задумчивой грустью разглядывает огрызок батончика в руках. «Я замер сделанным безразличием». «Ловись, рыбка, большая и маленькая». «Я подумаю», — лукаво улыбается. «Хм, мою невинную хитрость раскусили?» «Угу». В бурчании невольно прокрались недовольные нотки, и чтобы их скрасить, резво продолжаю. «А впрочем, я наладил сейчас производство. На свой один небольшой батончик в день можешь смело рассчитывать». «Я подумаю», — повторяет она. «Можно и у меня пообедать. Я у тебя чай уже пила, теперь твоя очередь. А потом покажешь». «А прокормишь? У меня после школы аппетит зверский». Пытаясь скрыть довольную улыбку, следующие 2 шага делаю чуть-чуть короче, чтобы немного приотстать. Мимика у меня предательски открытая, плохо подчиняется даже прямому волевому контролю. Видимо, тоже возрастная особенность. «Порадуешь своим жором бабушку. Она вечно ворчит, что меня не накормить». «Ах ты ж черт, там бабушка водится». Улыбка стекла с лица, сменившись озабоченным выражением. «С другой стороны, подумаешь, бабушка, как будто ты всерьез рассчитывал на что-то ощутимое от этого обеда». Окидываю Томин профиль оценивающим взглядом. «Да, до первого поцелуя еще как до небес, 7 верст, и все лесом». «Главное, не напугать с первого раза своим аппетитом старушку слишком сильно». Тома жизнерадостно смеется. «Это вряд ли, она у нас хлебосольная, пока как пузырь за столом не раздуешься, не выпустит». «Так когда ты говоришь, я смогу познакомиться с этой достойной женщиной?» Со смехом сворачиваем на Москвиной. На повороте нас с понимающей полуулыбкой энергично обгоняет химичка. Дав Елене Дмитриевне отойти, объявляю. «Анекдот. Знаете ли вы, что у Лжедмитрия II была дочка Елена? Елена Лжедмитриевна». Переждав хихиканье, продолжаю. «А сейчас проверю, как ты арифметику знаешь. Помнишь, что Владимир Ильич сказал про коммунизм, советскую власть и электрификацию?» «Коммунизм — это советская власть плюс электрификация?» «Угу, смотри». Я поднял с земли прутик, обломал мягкий кончик и вывел на склоне подтаявшего сугроба. К равно СВ плюс Э. «А теперь скажи мне, чему по правилам арифметики равна электрификация?» Тома задумалась на секунду, потом фыркнула в ладошку и насмешливо скосила на меня глаза. «Это чему ты честную комсомолку пытаешься научить? Кое-кому из моей родни такая арифметика может не понравиться». «Ха, комсомолка. Пару секунд рассматриваю длинные, болтающиеся почти до пояса, ушки серой пуховой шапочки, изо всех сил стараясь вести себя взросло. Потом махаю на все рукой и не сильно дергаю за них, надвигая край шапки Томми на брови. На мгновение замираем, глядя друг на друга, и вот уже я легко бегу, набирая скорость через пустую дорогу. На вдохе слышу кислый запах ржавчины трамвайных рельсов, мельком любуюсь переливами бензина на мокром асфальте. В ушах шум ветра. Взлетая на тротуар, увернувшись от заполошно шарахнувшегося из-под ног голубя, сворачиваю левей, туда, где в воздухе разлит горьковатый запах разбухшей от влаги корыта полей, и кашу взгляд назад. В полутора шагах за мной несется тонконогий олененок. Из-под шапки кое-где вырвались на свободу рыжевато-каштановые прядки. Ноздри раздуваются в наигранном гневе. На губах танцует довольная улыбка. Пробегаю еще метров пять и, резко остановившись, разворачиваюсь, вскидывая портфель в стороны. Ах, как жаль, что нет снежной целины за спиной. Многое бы сейчас отдал за то, чтобы влечь влетевшую в меня девчонку в пушистую белизну и, падая спиной в хрустящую мякоть, увидеть над собой распахнувшуюся ввысь и изумление в приближающихся глазах.